Глава 24. Алхимическая переработка. После того, как он принял ванну, Сячень переоделся в новый набор одежды. Он лег на кровать и начал читать книгу по алхимии. Лежать и читать – это привычка, которую он обрел из своего изначального мира. Это было то, что он не потрудился изменить даже после того, как пришел в этот мир. Если бы кто-нибудь из этого мира видел его сейчас, они были бы сильно потрясены. Алхимик был самой уважаемой профессией на континенте Тинью. Это уважение исходило благодаря их лекарствам, которые могли заживлять раны, их чудесные пилюли, которые могли изменить потенциал тела к культивированию, или пилюли, которые увеличивали скорость совершенствования. Для каждого культиватора алхимия обладала некоторым влечением. Алхимики были редки и пользуются большим спросом, что естественно вызывает уважение данной профессии гораздо больше, чем большинство других. Сячень листал книгу, страница за страницей. Книжка была не очень толстой, она содержала только 10 страниц. Сячень посмотрел на книгу и быстро дочитал. Это была действительно вводная часть, в ней не было никакого содержания, она только обеспечила краткое предварительное ознакомление с алхимией. Тем не менее, Сячень все еще получил выгоду из этого. Теперь у него было общее понимание алхимии в этом мире. Алхимиков на континенте Тинью можно разделить на 7 рангов. Первый был самым низким, а 7-й – самый высокий. Все ранговые экзамены проводились ассоциацией алхимиков. Чтобы стать алхимиком, нужно обладать 3 условиями. Во-первых, нужно пламя, относящееся к боевой душе или технике огня. Другими словами, им нужно иметь способность уплотнять пламя. Во-вторых, нужны знания о лекарственных травах. Это условие было очень важным. Человек должен иметь полное понимание лекарственных трав и то, как их использовать, а также знания о том, как очищать пилюли. В-третьих, обладание духовным познанием. Это было самое неопределенное условие, и оно казалось самым загадочным. Духовное познание было подобно восприятию, но отчетливо отличалось. Даже если человек слишком далеко продвинулся в культивировании, он все равно не сможет пробудить свое духовное познание. Культивирование и духовное познание напрямую не связаны. Были некоторые люди, которые пробудили свое духовное познание и обладали очень могущественным духовным познанием. Однако у них не было никаких успехов в плане культивирования. Так называемое духовное познание относилось больше к интуиции, чувствам и ментальной связи алхимика. Самым важным из них была ментальная связь с лекарственными ингредиентами. Если их ментальная связь была быстрой, стойкой и скрупулезной, тогда они были способны многого достичь на пути в алхимии. Сячень остановился и подумал об этих 3 условиях. У него было пурпурное пламя, так что первое условие он выполнил. Кроме того, он зазубрил главу об очистке пилюли с компендиума по культивации и смог подробно ознакомиться с информацией о лекарственных ингредиентах. Изучая компендиум по культивации в течение 3 лет, он уже был знаком с ним, как с тыльной стороной ладони. Кроме того, он обнаружил, что лекарственные ингредиенты этого мира такие же, как и в компендиуме по культивации. Таким образом, Сячень также выполнил 2 условие. Что касается 3 условия, оно казалось очень загадочным. В компендиуме по культивации не было записи о духовном познании, однако он не беспокоился. В конце концов, алхимия, записанная в компендиуме, несколько отличалась от этого мира. Даже если он не будет обладать духовным познанием или вдруг окажется имеет слабое духовное познание, он все еще был уверен, что сможет научиться очищать пилюли. Если бы он не смог стать алхимиком по правилам этого мира, он бы следовал методу, записанному в компендиуме по культивации. Кроме того, пилюли, записанные в компендиуме по культивации, были более глубокими и таинственными, чем пилюли этого мира. Например, он намеревался улучшить пилюлю сытости. Эта пилюля избавит от необходимости есть и пить в течение месяца после употребления. Такой эффект был неслыхан в этом мире. Когда небо почти потемнело, Баа наконец вернулась с большой сумкой лекарственных трав. После того, как он увидел ее покрытую потом и ее грязный вид, Сячень почувствовал некоторое беспокойство. Эта девушка не выглядела старше 14 или 15 лет. В его изначальном мире она все еще была бы в средней школе. Он сказал извиняющимся тоном: «Извини, я забыл тебе сказать, что мне не срочно нужны были эти травы, можно было сходить в свободное время». Когда Баа вытерла пот своими маленькими руками, она услышала эти слова и была ошеломлена. «Я неправильно услышала». Знаменитый блудный сын клана Ся фактически извинился перед горничной, Когда Сиачень был все еще мусором, у него была очень плохая репутация. Хотя он победил Сяцзяня и доказал, что он не мусор, у них все еще не было хорошего впечатления о Сиачене. Все говорили, что он был подлым человеком, опьяненным успехом, становясь еще более властным, чем прежде. Ходили слухи, что он запоминал всех, кто унижал его в прошлом. Баа слышала много подобных слухов. Если бы Сиачень знал об этих слухах, он определенно стал бы несравненно подавлен. Когда он увидел ошеломленное выражение Баа, Сиачень стал слегка волноваться и спросил мягким голосом: «Ты в порядке? Все нормально?» Баа быстро опомнилась. Она не привыкла к тону Сиаченя, поэтому покраснела и тихо ответила: «Баа в порядке, большое спасибо за заботу, мастер». Сиачень расслабился. «Тогда возвращайся, для тебя пока заданий нет». Когда Баа услышала эти слова, она с удивлением посмотрела на Сиаченя и нервно сказала: «Молодой мастер гонит меня, первый старейшина сказал, что я теперь ваша личная горничная и с этого момента останусь здесь. Если вы выгоните меня, то первый старейшина подумает, что я плохо служила вам и накажет». Сиачень не ожидал такой ситуации. Эти слуги и служанки были сиротами или детьми из бедных семей. Они уже были распроданы. Даже если они были избиты до смерти в качестве наказания, преступник не был бы привлечен к ответственности. Хотя клан Ся не был таким строгим, все равно будет какая-то форма наказания. Сиачень нахмурился, он никогда не был в такой ситуации раньше. Во внутреннем дворе Сиаченя было много места, но у него имелось слишком много секретов. С незнакомцем поблизости он чувствовал себя неловко. Неважно, как долго он думал, Сиаченю не удалось придумать решение, которое принесет выгоду обеим сторонам. Глядя на жалкую Баа, сердце Сиаченя смягчилось. «Тогда оставайся здесь, в восточном крыле есть пустая комната, ты можешь оставаться на ночь там», — Баа радостно сказала. «Баа благодарит второго молодого мастера, я пойду и приготовлю вам ужин». Сиачень беспомощно посмотрел на Баа и покачал головой. Затем он обратил внимание на лекарственные травы, которые она привезла, и внимательно осмотрел их. 20 шафранов, 50 звещатого аниса, 20 мяты, 20 тигриных трав. Сиачень тщательно все посчитал, одно за другим. Эта девушка оказалась вполне способной, она принесла ровно столько, сколько он просил. Сиачень улыбнулся и поднял стебель тигриной травы, чтобы тщательно его изучить. В верхней части стебелька было 4 пурпурно-зеленых листочка. Посмотрев на этот стебель, можно было заметить, что ему не более 10 лет. Сиачень был очень озадачен. Он подумал, что это за духовное познание, как создать ментальную связь с растением. Он осторожно держал траву в своих руках и закрыл глаза, когда он опустил свое сознание. Его сознание следовало за эссенцией, оно медленно приближалось к его правой руке. Его эссенция покинула тело и аккуратно обернулась вокруг травы. Однако его сознание все еще застряло в теле, ему мешала кожа и плоть собственных ладоней. Сознание не могло покинуть его тело. Даже после того, как он несколько раз попытался, его сознание все еще не могло установить какую-либо связь с тигровой травой. Сознание и духовное познание были совершенно разными. Сиачень не мог сдаться, его сознание начало витать вокруг его ладони, внезапно овладела странной зеленой энергетической сеткой. Было множество маленьких потоков энергии, которые вливались в его тело через эссенцию из зеленой энергетической сети. Он быстро соединил их с сознанием, и в нем сразу же появилось зеленое пространство. Внутри этого зеленого пространства была сложная сеть потоков, она выглядела как изощренный лабиринт. Потоки этой зеленой энергии распространились повсюду в этом зеленом пространстве. Энергия была прочно связана с сознанием Сиаченя. В это мгновение Сиачень осознал, что он почувствовал дыхание и пульс тигриной травы. Это было очень мистическое чувство. Сиачень чувствовал себя несравненно радостно. Это должно быть то самое духовное познание. В этой устойчивой связи он чувствовал, что трава была словно частью него самого. В таком состоянии он сможет довести свое понимание и контроль над травой до более глубокого уровня. Во время очищения он сможет удвоить эффект с половиной приложенных усилий. Неудивительно, что духовное познание было требованием, чтобы стать хорошим алхимиком. Когда он отодвинул свое сознание, поток зеленой энергии прошел от меридианов в его руке к морю сознания. После того, как зеленая энергия сделала пару циклов по его организму, Она сформировала зеленую сферу и слилась с сознанием Сячиня. Он был озадачен этой зеленой сферой в его море сознания. Однако он решил не уделять ей сейчас особого внимания. С его незначительным пониманием алхимии этого мира он, вероятно, ничего не понял бы. Он отбросил в сторону свое недоумение, когда открыл глаза и еще раз посмотрел на тигриную траву. Теперь у него было более глубокое понимание травы. Ее корень также обладал многими целебными свойствами. Это не похоже на то, что было написано в книге, которая гласила, что только листья были полезны. С этим более глубоким пониманием, он был еще более уверен в своей способности усовершенствовать таблетки позже. Вытащив алхимический котел лазурного дракона, Сячень сформировал пурпурное пламя и начал свою первую попытку обработки. Он стремился очистить пилюлю сытости. В компендиуме по культивации пилюля сытости была среди таблеток самого низкого ранга в мире бессмертных. Только несколько культиваторов, которые не достигли сферы, где не требовалась пища, принимали эту пилюлю. Таким образом, она была очень удобна в использовании. Сячень поместил тигриную траву в пурпурное пламя и начал тщательно обрабатывать ее. Он внимательно контролировал силу огня. Сячень не осмеливался вести себя небрежно. Четыре зеленых листика быстро таяли, превращаясь в прозрачные капли зеленой жидкости. Эта жидкость непрерывно кипела в котле. Сячень достал фарфоровую бутылочку, которую приготовил заранее и с щелчком пальца влил в нее жидкость. Затем Сячень сосредоточил свой взгляд на нерасплавленном корне. До пробуждения духовного познания он рассматривал бы этот корень как мусор и выбросил. Но теперь, когда он знал о его целебных свойствах, он естественно не мог поступать так расточительно. Корни были более жесткими, чем листья, поэтому он должен был поднять температуру своего огня. Сячень медленно увеличивал силу пурпурного пламени. Контролировать это пламя казалось легко, но это было очень утомительно. Кроме того, он проверял свои способности в максимальном контроле пламени. Если бы пламя было слишком маленьким, то он бы не смог извлечь лекарственную жидкость. Если бы оно было слишком большим, жидкость была бы сожжена. Только при идеальном размере он сможет успешно извлечь лекарственную жидкость. Хорошо, что компендиум по культивации очень четко описал все это. До тех пор, пока он был осторожен, нужного результата будет просто достичь. После того, как он извлек из корня 5 капель зеленой жидкости, стол был заполнен некоторыми отходами. Сячень быстро достал еще 5 стеблей тигриной травы для обработки. Однако на этот раз ему не повезло. Даже когда он знал, насколько увеличить размер пламени, он все равно повредил 2 стебля тигриной травы. Хорошо, что Сячень предположил такой исход и попросил Бао купить в 2 раза больше, чем ему было нужно. В общем, ему удалось извлечь 50 капель лекарственной жидкости из тигриной травы, прежде чем он наконец закончил. Глава 25. Отвлекся на 11-м часу извлечения достаточного количества лекарственной жидкости из тигриной травы было всего лишь небольшой частью начального этапа. Затем было извлечение жидкости из 3 других лекарственных трав. Сделав небольшой перерыв, Сячень достал шафран и слегка сжал его в руках. Он пытался использовать свое духовное познание, чтобы установить с ним ментальную связь. Он сосредоточил все свое внимание. Зеленая сфера в его море сознания приняла форму очень длинной нефритовой линии. Она прошла через меридианы на руках и вышла из тела. Зеленая линия, невидимая невооруженным глазом, соединилась с ярко-красным шафраном. Мгновенно, яркое красное пространство появилось в сознании Сячиня, как если бы оно было прямо перед его глазами. На этот раз Сячень получил более глубокое понимание внутреннего устройства этой лекарственной травы. Те текущие красные нити должны быть целебными свойствами шафрана. Областью с самым плотным количеством нитей было место с самыми целебными свойствами. Таким образом, он не мог позволить себе быть небрежным, когда дело касалось других областей. Через некоторое время Сячень открыл глаза и отменил это странное состояние. Почувствовав эту ментальную связь, он теперь имел приблизительное понимание сферы в своем море сознания. Зеленая сфера должно быть духовным ядром, которое появилось после пробуждения духовного познания. Однако он не знал уровень способности этого духовного ядра, которое было столь же маленьким, как зеленый горошек. Собрав свои мысли, Сячень снова распространил прорыв пурпурного громового дракона, сгущая пурпурное пламя. Он начал извлекать жидкости с шафрана. В общей сложности вышло около 50 капель красной лекарственной жидкости. После этого он извлек жидкость из мяты и звездного аниса, каждый из которых дал по 50 капель жидкости. Глядя на 4 фарфоровые бутылочки на столе, Сиачень взял перерыв и вытер пот со лба. Первый шаг в создании пилюли сытности, наконец, завершился. Только это уже истощило половину всей эссенции в его теле. Вторым шагом было формирование пилюли. Это требовало огромного количества эссенций. Если у него будет мало эссенций, а он уже продвинется на полшага, все будет напрасно. Сиачень мог только временно отказаться от продолжения второго шага и циркулировать свою технику культивации, чтобы медленно восстановить исчерпанную эссенцию. Эссенция, эссенция. В этот момент Сиачень не желал ничего большего, чем огромный объем его эссенций. Если бы у него было огромное количество эссенций, то сейчас он бы не столкнулся с такой банальной проблемой. Он только пытался очистить самые основные лекарственные пилюли. Если бы он попытался очистить таблетку более высокого ранга, он даже не смог продержаться на первом этапе. Через полчаса Сиачень прекратил заниматься культивированием. Эссенция в его теле была полностью восстановлена, что теперь было достаточным для продолжения второго шага очищения. Подняв алхимический котел лазурного дракона, Сиачень сформировал пурпурное пламя и отправил его в отверстие для огня на котле. В котле буйствовал пурпурный огонь. Вначале он вылил туда лекарственную жидкость тигриной травы. Под действием пурпурного пламени вязкая жидкость начала кипеть, издавая звуки цзы-цзы. Алхимический котел начал испускать слабый аромат. Сиачень мысленно отсчитывал время и через минуту вылил вторую бутылочку. Через 4 минуты все лекарственные жидкости в 4 фарфоровых бутылках были вылиты в алхимический котел. Сиачень поставил крышку котла и продолжил вливать эссенцию в пурпурное пламя. Невидимая нить, соединенная с пурпурным пламенем в котле, заставила эссенцию в его теле течь в устойчивом потоке, который поддерживал пурпурные языки пламени. Это был недостаток отсутствия духовного осязания. Если бы Сиачень смог повысить прорыв пурпурного громового дракона до 2 уровня и достичь духовного осязания, то смог бы непосредственно использовать его, чтобы контролировать силу пурпурного пламени. Ему не пришлось бы тратить свою эссенцию так, как он это делал в настоящее время. В алхимическом котле лазурного дракона 4 лекарственных жидкости разных цветов непрерывно перемешивались до медленного слияния, превращаясь в вязкую жидкость, которая непрерывно вращалась. В этот момент запах медикаментов начал становиться плотнее в комнате. Сиачень, который не имел духовного осознания, не мог увидеть ситуацию внутри алхимического котла. Он мог только судить по аромату, исходящему из котелка. 4 типа жидкости уже слились. В этот момент он больше не мог использовать свирепый огонь для очищения. Он должен был следовать направлению вращающегося шара лекарственной жидкости, контролируя пурпурное пламя, чтобы обернуться вокруг него. Пурпурное пламя также должно медленно вращаться синхронно с ним, температуру постоянно нужно регулировать. Пот непрерывно стекал со лба Сиачня, так как это был чувствительный момент, который истощал больше эссенций, чем просто заставить необузданное пламя очищать лекарственную жидкость. Каждый раз, когда пламя совершало полный оборот, Сиачень ощущал, что запас эссенции в его теле значительно понижался. Если возникнет ситуация, когда он полностью исчерпает эссенцию, тогда все, что он делал до сих пор, будет напрасно. Лекарственный аромат в доме начал изменяться. Сиачень наконец смог спокойно дышать. В его теле осталось около 10-й части его эссенции. К счастью, ситуация, о которой он больше всего беспокоился, исчерпание эссенций, не произошла. Этого количества эссенций было достаточно, чтобы завершить последний шаг в очищении этой пилюли. Под воздействием теплого пламени, лекарственная жидкость в котле уже начала формировать сферический зародыш пилюли. Из котла донесся слабый аромат. Когда этап затвердения завершится, то пилюля сытости наконец будет создана. Сиачень приоткрыл крышку котла. Густой аромат атаковал его нос. Глядя на сферический зародыш пилюли в алхимическом котле, Сиачень чувствовал себя чрезвычайно счастливо. Он смог пройти весь этот путь до текущего момента без каких-либо серьезных ошибок и все это во время его первого очищения, это было очень приятно. Если он сможет отлично завершить последний этап, то это будет идеально. Глаза Сиачня, казалось, пылали от возбуждения, но его сердце оставалось чрезвычайно спокойным. Этот последний шаг был самым важным шагом. Ошибку нельзя допустить. Сиачень направил пурпурное пламя и медленно поднял в воздух грубый зародыш пилюли. Тот же следовал за фиолетовым огнем и поднялся в воздух. Он вытянул правую руку, и эмбрион пилюли, окруженный фиолетовым огнем, медленно опустился на его ладонь. Пришло время укрепить его и создать. С вниманием, полностью сосредоточенным на нем, брови Сяченя были тесно связаны с хмурым взглядом. Это произошло бы только в ситуации, когда кто-то концентрировался чрезвычайно сильно. Хучи, зародыш пилюли быстро вращался в огне, и Сячень даже не осмеливался дышать. Пот блестел на его лбу, он не переставая собирался на его лице, стекая вниз. Неравномерный зародыш пилюли начал сглаживаться и превращаться в идеальную сферу. Даже небольшое свечение начало окружать пилюлю. Только после того, как этот шаг был завершен, пилюлю сытости можно считать настоящей пилюлей. Сячень свирепо выбросил свою руку и отправил пилюлю обратно в котел. Закрыв крышку, он начал завершающий нагрев. Сячень все еще не мог снизить свое внимание. Пока пилюля не выйдет из котла, ему это не удастся. Теперь риск был не особо большим. До того, как пилюля сытости могла считаться завершенной, ей нужно было еще полдня кипеть. Второй молодой мастер, ужин уже готов, вы еще хотите поесть? Взрыв. В этот момент внезапное появление голоса Баа вызвало у Сячиня потерю концентрации. В тот момент, когда он потерял концентрацию, он не смог совладать с пламенем в алхимическом котле должным образом. Почти готовая пилюля разлетелась на кусочки. Из другой драконьей головы алхимического котла лазурного дракона начал вытекать поток мусора из пилюли. «Черт, что ты здесь делаешь в такую минуту?» Сячень сердито крикнул в сторону двери. «Гбаа!» Все его усилия были растрачены именно так. Процессу очищения было непросто пройти весь этот путь до последнего момента. Настроение Сяченя было крайне печальным. Его покрытое потом лицо в сочетании с его ядовитым выражением заставляло его выглядеть очень страшно. Когда Баа, которая была на улице, увидела, что Сячень сердито кричал на нее, а затем, увидев ситуацию на столе, она осознала, что у нее проблемы. Ее крошечное лицо побледнело от испуга, и поднос трусился в ее руках, когда она держала его. Слезы начали стекать из ее глаз, когда она ответила, как маленькая мышь, испуганная до безумия. «Второй молодой мастер, я не делала этого специально». Сячень, который исчерпал всю свою эссенцию и перешел в крайне слабое состояние, просто нетерпеливо махнул рукой. «Уходи, тебе здесь нечего делать». Спустя полдня Сячень восстановил некоторые свои силы. Затем он почувствовал сожаление. «Что со мной не так? Это была просто неудача в очистке пилюли. Почему он рассердился на маленькую девочку? Неужели он действительно начал считать себя молодым мастером? Обладая этой небольшой силой и статусом, он уже начал выходить из себя подобным образом. В таком случае, чем он отличался от клана Чжана и их блудных сыновей? Это была просто неудачная попытка очищения лекарственной пилюли. Если он потерпит неудачу в первый раз, он может просто попытаться снова. У него не было никакой потребности вымещать свой гнев на маленькой девочке. Чем больше Сячень думал об этом, тем больше он чувствовал, что был неправ. Он встал и направился к комнате Баа. Свет в ее комнате еще не погас. Сячень, когда он стоял перед дверью, слышал нежные рыдания, доносящиеся изнутри. Скрип. Он мягко толкнул дверь. Может быть, потому, что она вернулась в спешке, но дверь в ее комнату не была заперта и была открыта с легким толчком. Когда Баа, которая сидела у постели, увидела, как Сячень толкнул дверь и вошел, она поспешно вытерла слезы на глазах и вздрогнула, когда она внимательно спросила: «Второй молодой маст, почему вы здесь? Только сейчас, я действительно не сделала это специально». «О, Сячень, такая невинная девушка, а ты до такой степени напугал ее, ты действительно ужасен». Сячень ругал себя в сердце. Он не мог произнести слова извинения, о которых он думал раньше по пути сюда. Увидев ужин, который был поставлен на стол, миску каши с кальмарами, он ответил: «Я пришел поужинать, а также проведать тебя». Когда Сячень закончил говорить об этом, он поднял на столе кашу с кальмарами и начал есть с удовольствием. Это было очень вкусно. Обычно, кухня не подавала ужин, так что это должна была сделать сама Баа. «Это очень вкусно. Ты сама приготовила это?» «Эн, я умею хорошо готовить. Я научилась у своей матери, когда была моложе», — сказала Баа тихим голосом. Глядя на Сячиня, который казался более счастливым после поедания каши, Баа задала вопрос: «Второй молодой мастер, вы все еще сердитесь на меня?» «Да». Сячень бросил миску на стол. Лицо его было сурово. Сердце Баа забилось очень тяжело в ответ. просто шучу над тобой. Я злюсь, что ты сделала слишком мало каши с кальмарами сегодня. Я наказываю тебя, завтра ты должна сделать больше». Сиачень внезапно смягчил выражение лица в улыбке. Лицо Баа, залитое слезами, сразу засветилось с улыбкой, и она с недоверием сказала: «Правда?» Сиачень встал и подошел к Баа, вытирая слезы на ее лице. Он ответил искренним тоном: «Действительно, каша с кальмарами очень вкусная. Я не должен был сердиться на тебя раньше. Не думай об этом слишком много и хорошо поспи». Глава 26. Успешная очистка. В секретной комнате клана Сиа были двое мужчин, одетых в вышитые одежды. Они смотрели на труп, который лежал на земле. Если бы Сиачень был здесь, он определенно был бы потрясен. Труп, лежащий на земле, был никем другим, как первый старейшина клана Чжан, который умер в пещере Громового Императора. Эти два человека были самыми влиятельными в клане Ся. Одним из них был первый старейшина клана Ся, Ся Цан. Вторым был затворником клана Ся, Ся Сюн. Ся Сюн опустился на колени и небрежно перевернул труп. Когда он был обнаружен, труп уже сгнил некоторое время назад, о чем свидетельствует слабый трупный запах в воздухе. Ся Цан сморщил нос. 10 дней назад, когда охранники вышли на патруль, они его нашли. Все это время вы были на закрытой тренировке, было неудобно доставлять вам это тело. После паузы, Ся Цан продолжил: «Этот человек умер от яда Пуансетти. Я спросил об этом Юйлань и подтвердил ее участие. Она также рассказала мне о том, что произошло». Ся Сюн встал и внимательно прислушался к рассказу Ся Цаня о недавних событиях. Когда он услышал об этом таинственном святом в синем, выражение его лица немного изменилось, но оно почти мгновенно восстановилось. Выслушав все это, на его лице появилось дразнящее выражение. «Этот старик всегда был настолько одержим тем, что шел против нас, но на этот раз он умер от рук младшего в сфере мастера. Интересно, как он к этому относился?» Ся Цан рассмеялся, увидев смущение. Он не продолжил тему Ся Сюн, но вместо этого спросил с беспокойством в его голосе: «Ты вообще не беспокоишься об этом таинственном святом, пришедшем в город речных чернил?» Выражение Ся Сюн сильно изменилось, когда он показал горькую улыбку. С тех пор, как клан Ся обосновался в этом крошечном городе речных чернил, этим павшим высшим кланам не удалось пережить ни одного дня после этого. Те старейшины клана Ся считали, что мы выиграли, так что меня должно беспокоить. Если эти танцующие клоуны хотят нападать на мой клан Ся, до тех пор, пока я, Ся Сюн, все еще дышу, даже если я превращусь в пепел, я отомщу». С изменением темы в глазах Ся Сюна появился решительный блеск, который мог легко убедить любого. Ся Цан естественно понял, что Ся Сюн имел в виду под своими словами. С тех пор, как он стал первым старейшиной, он знал, насколько сильными были враги клана Ся. Клану Ся было непросто выжить до сегодняшнего дня. В конце концов, их враги теперь по сравнению с прошлыми временами их даже не стоило упоминать. Из рассказа Юйлань, боевой душой человека в синем должна быть скала. В стране Цицзы есть только один святой с такой боевой душой. Третий старейшина клана Лэн города Зеленой реки. Клан Лэн, они полностью заслуживали своего титула как клан номер один во всей империи Цицзы. Благодаря поддержке секты Туманного Меча, они быстро развивались в последние несколько лет, и их влияние доходило вплоть до города Черной Воды, города, очень близкого к городу Речных Чернил. Это имело смысл, если бы они объединились с кланом Чжан, чтобы иметь дело с кланом Ся. Ся Сюн не интересовался этими новостями. Не меняя выражения лица, он говорил с легким смущением: «Все, что они хотят, это гора семи мелодий клана Ся. Десятилетний турнир был создан лордом города Речных Чернил, так что даже если бы клан Лэн, поддерживаемый сектой Туманного Меча, они не посмели бы предпринимать какие-либо неосторожные шаги. Как насчет того, что я тебя просил тебя обо всем разузнать?» Боевой душой второго молодого мастера оказался очень странный фиолетовый огонь, он очень властный, я бы сказал даже тиранический. Хотя у Ся Цана были подозрения о озабоченности Ся Сюна о боевой душе Ся Ченя, он все же честно говорил о том, что знал. Ся Сюн показал след расслабленного выражения. Тогда он согласился участвовать в десятилетнем турнире. Увидев, что Ся Сюн задает этот вопрос, обычно суровое лицо Ся Цана показало следы расслабленной улыбки. Он согласился. «Этот парень очень хитер. Ему действительно удалось выпросить у меня духовное оружие». В этот момент Ся Чень, который все еще находился в комнате Баа, естественно, не знал, что о нем говорили два самых влиятельных человека клана Ся. После того, как он ушел из комнаты Бая, Сиачень сдерживал свои эмоции и начал вторую попытку очистить пилюлю сытости. С опытом после первой попытки, Сиачень мог очищать легко и плавно. Тху! Без каких-либо неудач, через 2 часа, пилюля быстро приняла свою окончательную форму и затвердела. На одном дыхании Сиачень положил таблетку обратно в алхимический котел лазурного дракона. После обработки в течение 10 минут, Сиачень погасил пурпурное пламя. Ка! Со слепительным блеском, из второй драконьей головы выскочила светящаяся пилюля и упала в нефритовую бутылочку, приготовленную заранее Сиаченем. Вытирая пот, стекающий со лба, Сиачень обнажил улыбку, наполненную следами удовлетворения. Эта пилюля сытости, наконец-то создана. Однако это было только начало. Пилюля сытости может и казаться загадочной, но у нее не было никакого применения при культивации. Он сделал ее только для того, чтобы ознакомиться с алхимическим искусством создания пилюли. Он желал очистить пилюлю повышения эссенции и пилюлю восстановления ци. Это были пилюли, которые он хотел получить. Что касается пилюли восстановления ци, после ее употребления, истощенная духовная энергия начнет быстро восстанавливаться. На континенте Тенью ее эффекты совпадали с пилюлей восстановления эссенции. Если возникнет ситуация, когда культиватор исчерпал всю свою эссенцию или у него были большие затраты на эссенцию, то возможно использование подобной пилюли, независимо от того, находится ли он в бою или очищает пилюли, принесет огромную помощь в таких ситуациях. Что касается пилюли повышения эссенции, она была еще более полезной. Она может увеличить скорость культивирования слабого культиватора. Это было то, что нужно Сиаченю, чтобы быстро развить его прорыв пурпурного громового дракона до 2-го уровня. Подобные пилюли на континенте Тенью потребовали бы, чтобы очищение пилюль проводил алхимик 5-го ранга. Если бы у Сиаченя не было компендиума по культивации, и если бы не тот факт, что рецепты и методы алхимии отличались от этого мира, не говоря уже о его нынешней стадии культивации, у него не было бы способа очистить такую таблетку. Тем не менее, Сиачень не спешил с этими 2 пилюлями. Вместо этого он продолжал очищать пилюли сытости. В компендиуме эти 2 пилюли были 1-го уровня, но трудность их очищения была намного больше. Если он попытается очистить одну из них без тщательной подготовки, его шансы на неудачу будут огромны. Кроме того, Сиачень смог заставить Бая купить только 1 набор ингредиентов для этих 2 пилюль, так как у него не было достаточно денег. Да, ему действительно не хватало денег. Каждый месяц Сиачень получал пособие в размере 1000 серебряных лян от клана Ся. Этого было достаточно, чтобы купить много ингредиентов для пилюль сытости. Тем не менее, было бы трудно купить большое количество материалов для пилюли повышения эссенции и восстановления ци. Если он учтет шанс на неудачу, то количество необходимых денег существенно увеличится. Что касается недостатка в средствах, Сиачень уже подумал о решении проблемы, поэтому не слишком беспокоился об этом. В настоящее время он внимательно смотрел на пилюлю сытости внутри нефритовой бутылки. Самое главное теперь улучшить его знание алхимии. Доставая ингредиенты, как указано в рецепте на пилюлю сытости, Сиачень начал очищать 1 ингредиент за другим. Время летело, и только когда его ментальная энергия исчерпалась, он прекратил очищать пилюли. Взглянув на нефритовую бутылку, наполненную пилюлями сытости, Сиачень был удовлетворен результатом. В этой бутылке было 20 пилюль сытости. Со всей непрерывной практикой он все ближе и ближе знакомился с тонкостями алхимии. Один раз он даже потерпел неудачу, и то только в результате ошибки. Сев со скрещенными ногами, он сфокусировался на своем дантяне и распространил прорыв пурпурного громового дракона. Сиачень начал медленно восстанавливать израсходованную эссенцию. Нити эссенции в комнате, пропитанные лекарственным ароматом, медленно вошли в его тело, а затем окончательно слились с 3 белыми облаками рядом с боевой душой лазурного дракона. В процессе культивирования Сиачень потерялся во времени, и когда он снова открыл глаза, небо было уже ясным. Потянувшись, он почувствовал, как все его суставы затрещали. Его тело чувствовало себя отдохнувшим, истощение от предыдущей ночи полностью пропало. «Молодой мастер, могу я войти? Я принесла вам воду, чтобы вымыться». Голос Бая раздался из-за двери. Сиачень поспешно встал, чтобы открыть дверь. Увидев улыбающееся лицо Бая, Сиачень почувствовал облегчение. Кажется, Бая уже простила его за вчерашнее дело. Ай, молодой мастер, ваша комната просто пропитана ароматами. Когда он прошлой ночью очистил большую партию пилюль сытости, плотный травяной аромат еще не полностью рассеялся. Бодрящий аромат пронесся над Бая, успокаивая ее нервы и улучшая настроение одним дуновением. Что касается того факта, что он смог очистить пилюли, Бая уже знала об этом прошлой ночью. Теперь было невозможно скрыть это от нее, так что он мог говорить об этом. Я посвятил прошлую ночь очищению пилюль. Вот почему комната такая ароматная. Я пока не хочу, чтобы другие знали, что я могу очищать пилюли, поэтому может Бая помочь мне сохранить этот секрет. Несмотря на то, что очистка ингредиентов не была большой проблемой, если о таком узнают люди, то, несомненно, это вызовет немало неприятностей. Он мог теперь только надеяться, что Бая заслуживает доверия, чтобы сохранить его секрет. В конце концов, этой 14-летней или 15-летней девочке не хватит духу сделать что-то такое, что навсегда заставит ее замолчать. Бая очень серьезно кивнула. Второй молодой мастер, не волнуйтесь, Бая никому не скажет. Молодой мастер, наверное, еще не омыл себя, тогда Бая поможет вам. После того, как Бая прекратила говорить, она подняла мокрую ткань и поднесла ее к лицу Сячиня. Имея преимущество в росте, Сячень возвышался над Бая, чем затруднял ее помощь. Даже после того, как Бая вытянула руки, ей пришлось становиться на кончике пальцев. Увидев старания Бая, это позабавило Сячиня. Он протянул руку, схватил ее за руку и отнял у нее ткань. У этого молодого мастера все еще есть руки и ноги. Это я могу сделать сам, поэтому тебе не придется делать это в будущем. После того, как ее руки были схвачены, лицо Бая стало красным, и она тихо спросила: «Тогда что еще может сделать Бая?» Услышав в мягком голосе ласковое бормотание Бая, Сячень почувствовал волну в своем сердце, импульс напасть на нее наполнял его вены толчками. Сячень энергично покачал головой, прежде чем восстановить свое самообладание. Он заметил грязную постель. «Помоги мне убрать постель, а потом приди и убери комнату, вот и все». Бая ответила и продолжила радостно двигаться. Пока она что-то должна делать, она будет счастлива. Вымыв лицо, Сячень стал наблюдать за нефритовой бутылкой, наполненной пилюлями сытости. «Я пойду позже в город. Когда ты закончишь со всеми делами, то можешь потратить время на себя. Не нужно здесь оставаться». «Хорошо», — Бая ответила несколько беспомощно. Ранее она боялась, что Сячень захочет, чтобы она сделала что-то бесстыдное, но теперь она знала, что Сячень не такой человек. Постепенно чувство, что ей нечего делать, стало одолевать ее. Покинув резиденцию Ся, Сячень нашел отделенный район и оделся в черный плащ, покрывающий все его тело, прежде чем в спешке отправиться в город речных чернил. Глава 27. Павильон Линьлан. Три крупнейших клана города речных чернил, клан Ся, клан Чжан и клан Тан, все имели большое количество недвижимости и магазинов. Однако самым выгодным местом был аукционный зал, но три клана никогда не решались выходить на этот рынок. Это из-за существующего аукционного зала, павильона Линьлан. Павильон Линьлан был крупнейшим аукционным залом в Великой Империи Цинь. Его филиалы были во всех 9 префектурах и 36 графств, а их покровителем был никто иной, как зять императора, Нань Гунли. Будучи родственником императора, а также имея огромное влияние клана Нань Гун за его спиной, естественно, никто не посмел бы оскорбить его, когда у него было такое происхождение. Может быть, в некоторых более крупных городах префектуры или имперской столицы могут быть какие-то силы, которые могли бы пойти против клана Нань Гун и позволить себе быть достаточно смелыми, чтобы открывать свои аукционные дома. Однако в этом ничтожном городе речных чернил никто не осмелился бы оскорбить их, открыв второй аукционный дом. Павильон Линьлан был текущим пунктом назначения Сячиня. Если он хотел заработать немного денег, не раскрывая свою личность в качестве алхимика в клане Ся или продавая лунные камни, он мог рассчитывать только на пилюли сытости, которые он очистил в своей комнате прошлой ночью. После того, как он поправил плащ на своем теле и увидел шикарную вывеску павильона Линьлан, под тенью его капюшона на губах Сячиня заиграла улыбка, он медленно вошел в павильон. Из-за того, что здесь было мало людей, павильон Линьлан, города речных чернил, проводил только меньший аукцион один раз в месяц, небольшой аукцион каждые 3 месяца и большой аукцион один раз в год. Когда настанет время для большого аукциона, Город речных чернил войдет в свое самое оживленное состояние. Глядя на календарь, это было почти в конце этого месяца. В большом зале первого этажа было много людей, которые осматривали товары. Несомненно, эти люди имели высокий статус в городе речных чернил. Среди них было множество из трех сильнейших кланов. Сиачень заметил много знакомых людей из клана Ся, но сейчас не время здороваться с родственниками. Сиачень внезапно почувствовал опасность, которая появилась из-за него, и вскоре после в него летел удар ладонью. Реагируя быстро и шагнув вперед, Сиачень почти мгновенно развернулся и сделал свой ход. Пучи. Ловкой рукой он схватил запястье незнакомца. Сиачень применил силу к его запястью, в результате чего человек вздрогнул от боли. Со строгим выражением, нападавший крикнул: «Ты ублюдок, отпусти меня!» Этот человек был одет в военную одежду с чередующимися цветами синего и белого цвета, кажется, около 27 или 28 лет, и его сфера культивирования, по-видимому, находилась в средней стадии сферы основы. На воротнике была желтая ромашка. Когда Сиачень увидел это, он сразу понял, что этот человек должен охранять павильон Линлан. Однако, несмотря на это, у него не было никаких намерений отпустить. Вместо этого он усилил силу в руке и холодно спросил: «Почему ты выступил против меня?» Этот человек снова крикнул от боли и ругал: «Ты, ублюдок, отпусти быстро или забудь о выходе из этого павильона Линлан». Звук этих двух людей привлек толпу людей, большинство из которых смотрели на Сиачиня с некоторым количеством насмешек в их взглядах. Для этих людей было очевидно, что его культивирование было только в низшей стадии сферы основы. Один лишь незначительный культиватор низшей стадии сферы основы, и он осмеливается прийти и причинить неприятности в павильоне Линлан. Как безрассудно. Очень скоро, большая группа людей, одетых в подобные синие и белые одежды, подбежала, каждый из них с желтой ромашкой, вышитой на воротнике. Под командованием мастера они окружили Сиачиня. Мастер среди них имел толстые брови и большие глаза, и его тело было большим и крепким. Выражение на его лице теперь было несравненно осторожным. Он не выглядел сердитым или раздражительным. Посмотрев на Сиачиня, он слегка нахмурился, посмотрел на человека, сдержанного Сиачинем, и спросил холодным голосом: «Гао Лонг, что происходит?» Гао Лонг, которого сдерживал Сиачинь, испытывал несравненную боль на лице. В руке Сиачиня непрерывно текла энергия молнии. Это привело к тому, что он не смог собрать свою эссенцию. Когда его эссенция столкнулась с этой молнией, она немедленно рассеялась бесследно, в результате чего он не смог бы освободиться от хватки Сиачиня. «Капитан, этот человек подозрительно одет». После того, как он вошел в большой зал, он вокруг начал осматриваться. «Я боялся, что у него какие-то злые мотивы, и хотел задержать его на допрос». Голос Гао Лонга дрожал, когда он говорил. Он был на средней стадии сферы основы, но его сдерживал культиватор низшей стадии сферы основы. Даже если он был прав, он потерял лицо в павильоне Линлан. Он определенно не сможет избежать наказания капитана. Думая о неизбежном наказании, ожидающем его, Гао Лонг не мог не дрожать. Высшая стадия сферы мастера, которого рассматривали как капитана, смотрел на одеяние Сиачиня и также чувствовал в нем что-то подозрительное. Люди, которые входили в павильон, обычно были одеты в яркие, красочные одежды или в первоклассные сатиновые одежды. Кто же нарядился бы так же странно, как Сиачинь, покрытый полностью, в темный плащ? У него был вид человека с секретами. «Друг мой, я Цзян Ци, командир караула на первом этаже павильона Линлан. Интересно, какое у вас здесь дело? Вы здесь, чтобы что-нибудь купить?» Хотя он уже сформировал собственное мнение о Сиачине, Цзян Ци все еще сохранял осторожное отношение и обращался с трезвостью. «Нет». Плащ полностью покрыл лицо Сиачиня в тени, так что он выглядел загадочно. Когда сдержанный Гао Лонг услышал это, его выражение обратилось к радости. Этот человек не был здесь, чтобы купить что-нибудь, что, естественно, означало, что он должен быть здесь, чтобы вызвать неприятности. Поскольку это так, этот парень не выйдет отсюда живым. Он злорадно рассмеялся в своем сердце, и боль в его руке стала менее напряженной из-за утешения, которое он нашел в этом заявлении. «Тогда в чем ваша цель? Навестить друга?» Цзян Ци продолжал терпеливо спрашивать, но намерение убить, ранее удерживавшееся под прикрытием, вышло без ограничений. Пока ответ Сиачиня был неудовлетворительным, он немедленно сделал бы шаг. У любого, кто был здесь, чтобы вызвать неприятности в павильоне Линлан, был только один исход, Смерть. Аура Цзян Ци распространилась по всему району. Его намерение убить зацепилось за Сячиня. Укусы холодного убийственного намерения даже заставляли окружающих людей дрожать. Их взгляды, когда они смотрели на Сячиня, были, как если бы они смотрели на мертвого человека. Все могли почувствовать губительный умысел. Собственно, это было результатом недостаточного фундамента культивирования. Убийственное намерение истинного эксперта могло сосредоточиться все свое намерение убийства только на цели и оставив нетронутыми зрителей в их окружении нетронутыми. Сячинь, который теперь был окружен намерением убийства, не проявил никакого страха и просто небрежно сказал: «У меня здесь нет друзей». Цзян Ци холодно рассмеялся. «Тогда простите меня за этот поступок». Ху. Окружающий воздух, казалось, стал холодным, и вокруг его тела собралась толстая холодная ци. Лед окутал кулак, когда он громко закричал и бросил удар в Сячиня. Сячинь сделал шаг назад и развернул тело Гао Лонга в воздухе, беспощадно бросив его к Цзян Ци. Затем он неторопливо достал нефритовую бутылку, содержащую пилюли сытости, и осторожно открыл крышку. Густой лекарственный аромат мгновенно распространился и проник во все стороны. Очень скоро весь огромный пол первого этажа был полностью насыщен этим ароматом. Что это за пилюля? Почему она такая ароматная? Может ли этот парень быть алхимиком? Я думаю, что это очень вероятно. Поведение этих алхимиков обычно очень странное. Он не был бы таким спокойным, если бы это было не так. Толпа быстро заполнила весь большой зал. Каждый разговор обсуждал этот аромат. Все они были людьми определенного статуса и раньше сталкивались с подлинными пилюлями, но никогда не сталкивались с пилюлями с таким богатым и густым ароматом. Мгновенно они рассматривали Сячиня как таинственного алхимика высокого ранга. Уголки рта Сячиня изогнулись вверх под плащом. Неужели никто не хочет заниматься торговлей в таком большом павильоне Линлан? Цзян Ци, только что поймавший Гао Лонга, небрежно выбросил юного стражника на землю. Когда он услышал слова Сячиня и увидел бутылку пилюль в руке Сячиня, он знал, что, возможно, он попал в некоторые неприятности. Он поспешно взмахнул своими руками. «Старший, прости меня за мои скудные манеры. Мое смиренное я глупое, поэтому, пожалуйста, простите меня». Хотя сила Сячиня была только в сфере основы, для Цзян Ци было бы нормально обращаться с ним как со старшим, если бы он был способен к очистке высокоуровневых пилюль. Гао Лонг лежал на земле и стонал от боли. Сячинь использовал большую силу, когда он бросил его в сторону Цзян Ци. В сочетании с тем, как Цзян Ци небрежно швырнул его, все его тело теперь выло от боли. Выслушав слова Цзян Ци, Гао Лонг почувствовал, что все его тело было пропитано холодной водой. Сегодня ему очень не повезло, он действительно относился к алхимику, как к подозрительному преступнику, и обижал его. Сячинь не обратил внимания на изменение отношения Цзян Ци, поскольку все это было в пределах его ожиданий, и он не нашел это странным вообще. Он пренебрежительно ответил: «Перестаньте говорить ерунду, приведите меня к вашему оценщику. Я хочу продать эти пилюли на предстоящем аукционе в конце месяца». Цзян Ци снова сжал руки в знак благодарности и повел Сячиня во внутреннюю часть аукциона. Когда они проникли внутрь, Цзян Ци попытался уловить информацию о его происхождении. Конечно, Сячиня не удалось провести, и он наговорил кучу полуправды, чтобы отбросить его. Глядя на уходящую фигуру Сячиня, люди в тихом зале быстро возвращались к шумной дискуссии. Звуки людей, обсуждавших это, вздымались подряд. «Этот алхимик на самом деле здесь, чтобы продавать. Старый Чен, помнишь, когда в последний раз павильон Линлан продавали на аукционе лекарственные пилюли? Во время крупномасштабного аукциона в прошлом году были пилюли третьего уровня. Я думаю, что в этом году крупномасштабный аукцион может быть проведен заранее в этом году. Эти пилюли, которые таинственный человек принес, определенно превосходят пилюли третьего уровня. Ерунда, как пилюли третьего уровня могли быть настолько ароматными? Раньше я видел пилюли четвертого уровня, и они не могут сравниться с этим ароматом. Человек рядом с другим человеком, который говорил ранее, сразу же опроверг его. Как это могло произойти? Чтобы очистить пилюлю четвертого уровня, нужно, по крайней мере, быть алхимиком четвертого ранга. В пределах всей префектуры Лацзи есть только горстка алхимиков четвертого ранга. Зачем они пришли в наш незначительный город речных чернил? В течение короткого времени, в большом зале, были интенсивные дебаты о том, какой же уровень этих загадочных пилюль. В этот момент, во внутренней части, у оценщика пилюль Хулая, вытиравшего свой лоб, заполненный потом, когда он изо всех сил пытался оценить уровень пилюли сячиня, пилюля сытости, после употребления одной, у человека не будет необходимости есть или пить в течение целого месяца. Что это за немыслимая пилюля? Это было совершенно неслыханно в Великой Империи Цинь. Оценщики павильона Линлан, естественно, были неплохими. Все они были воспитаны самим павильоном Линлан. Они должны были пройти множество экзаменов, прежде чем их можно было назначить в павильон, чтобы официально работать в качестве оценщика. Кроме того, оценщики павильон Линлан сначала начинают с самых низов, а затем медленно продвигаются вверх. Таким образом, даже оценщик павильона Линлан города речных чернил был эквивалентен любому другому оценщику аукционных домов более крупных городов префектуры. Хулая внимательно посмотрел на пилюлю в руке. Он был уверен, что эта таблетка не просто случайно сделана кем угодно. Когда дело доходило до ее аромата, ее цвета или гладкости, все они были отнюдь не тем, что мог сделать обычный человек. Однако он был уверен, что никогда не слышал о какой-либо пилюле в этом мире под названием пилюля сытости. Это заставило его не иметь ни малейшего понятия о том, как оценить ее, что стало для него огромной головной болью. Время все шло. Сячень аккуратно сделал глоток чая, когда он заметил, что Хулая неоднократно пытался понять смысл пилюли. Он нетерпеливо вмешался. «Хулая, осмотрев ее так долго, вы можете назвать мне цену?» Хулая вытер пот со лба и в конце концов решил не рисковать. С извиняющимся тоном он сказал: «Не могли бы вы подождать минутку? Я не могу оценить эту пилюлю, поэтому позвольте мне пригласить мастера павильона». Сячень поставил чашку чая и сделал жест рукой, который указывал ему делать то, что ему хотелось. В конце концов, он был вполне уверен в способностях павильона Линлан оценить эту пилюлю сытости. Глава 28. Нань Гуньянь. После того, как Хулая откланялся, он быстро поднялся на четвертый этаж павильона Линлан и направился в комнату мастера павильона. Тем не менее, он обнаружил, что двери были закрыты, а перед дверьми были двое охранников. Двери комнаты мастера павильона были, как правило, открыты. В другом случае это обычно означало, что он принимал важного гостя и было неудобно прерывать его. Тем не менее, актуальный вопрос был срочным. Если бы новости о неспособности павильона Линлан оценить пилюлю распространилась, то его репутация сильно бы пострадала. «Братья, мне нужно встретиться с мастером павильона, не могли бы вы сообщить ему?» — тяжело сказал Хулая. Охранники за пределами естественно признали Хулая. Тем не менее, мастер павильона строго приказал им, чтобы никто не мешал ему. Охранники ответили: «Хулая, мастер павильона в настоящее время встречается с важным гостем. Он приказал нам не позволять никому его беспокоить». Хулая был несколько разочарован, так как он ожидал. Однако, когда он думал о нетерпеливом поведении Сячиня, у него создалось впечатление, что Сячень может уйти, если он заставит его ждать. Таким образом, он в срочном порядке добавил: «Мне нужно найти мастера павильона для чего-то очень важного, не могли бы вы двое, пожалуйста, помочь мне здесь? Я возьму на себя ответственность за все, что происходит». Охранники снова оказались в трудном положении. Позиция оценщиков в павильоне Линлан была чрезвычайно высокой, до такой степени, что даже мастер павильона выказывал чрезмерное уважение перед ними. Позиции этих двух охранников значительно уступали положению Хулая. Если это действительно было какое-то важное дело, то они могли бы быть замешаны. Однако мастер павильона действительно поручил им не позволять никому его беспокоить. Видя, что двое мужчин колеблются, Хулай разгневался и сказал холодным голосом: «Этот вопрос чрезвычайно важен. Если он будет сорван в результате этого, не вините меня за то, что я не напоминал вам». Услышав это, двое охранников наконец решили пойти на компромисс и пропустить Хулая. «Хулая, скажем так, если мастер павильона станет винить кого-то, то вы должны взять на себя всю ответственность». Хулая кивнул головой и тут же ворвался. Внутри комнаты павильонный мастер оказался в отличном настроении. Он улыбнулся девушке, одетой в мужскую одежду напротив него. «Фэй Сюэ, ты здесь уже несколько дней, и только сейчас решила навестить дядю Наньгун. Как ты могла?» Одетая в мужскую одежду Фэн Фэй Сюэ мягко улыбнулась. «Дядя Янь, ну я ведь все-таки пришла», — указывая на чайные листья на столе, она продолжала говорить. «Я знаю, что вам нравится чай «Серебряные иглы» с горы Юнь. Я купила половину их запасов у чайной лавки в Инсюань в имперской столице только для вас». Когда Нань Гуньянь услышал это, Он громко рассмеялся. Оказалось, что он на самом деле не возражал против того, чтобы Фэн Фэйсюэ приехала навестить его на несколько дней позже. «Я не видел тебя уже 6 лет. Ты так сильно выросла и стала красивой. Думаю, у тебя есть множество молодых мастеров, ползающих у твоих ног в имперской столице». Когда Фэн Фэйсюэ услышала это, она слегка покраснела и улыбнулась. «Дядя Янь, перестаньте меня дразнить». Нань Гун Янь, казалось, что-то вспомнил, как вдруг сказал: «Ах, я почти забыл, ты уже обручена с кем-то, как тот мальчик из клана Бай. Я проверю его для тебя, когда у меня будет время. Если он недостаточно хорош, я помогу тебе расторгнуть эту помолвку». Фэн Фэйсюэ почувствовала, как в ее сердце вспыхнула волна тепла. Она считала, что старик перед ней определенно останется верен своим словам. У него определенно были возможности это сделать, не говоря уже о том, что этот старик всегда относился к ней так же, как к своей внучке. В этот момент раздался звук шагов Хулаа. Выражение Нань Гуньяня изменилось, раздражение быстро нарастало на его лице. Он же велел охранникам не пускать никого, так почему же кто-то пришел, чтобы прервать их? Хулаа заметил атмосферу в комнате, а также увидел выражение Нань Гуньяня, поэтому он знал, что Нань Гуньянь ждет, когда он объяснится сам. Если у него не было веской причины, то у него определенно были бы проблемы. В конце концов, мастер павильона перед ним имел другой статус по сравнению с другими мастерами павильона. Ему не нужно было полностью следовать правилам. После того, как он выразил свое почтение, Хулаа сказал извиняющимся тоном: «Прошу прощения за это прерывание, но речь идет о репутации нашего павильона Линлан. Таким образом, у меня не было выбора, кроме как прийти и побеспокоить вас». После того, как Фэн Фэйсюэ бросила взгляд, Хулаа затих. Нань Гуньянь понял, что он имел в виду, и ответил: «Говори, здесь нет посторонних». Хулаа кивнул головой и достал нефритовую бутылку, наполненную пилюлями сытости, и сразу же передал ее Нань Гуньяну. «Сегодня пришел таинственный алхимик, и он хочет продать эти пилюли. Я не смог их оценить». Нань Гуньянь получил нефритовую бутылку, но то, что он увидел, потрясло его. Он очень хорошо знал о способностях Хулаа оценивать пилюли. Независимо от теории или знаний, они были немного выше, чем у него. Думать, что на самом деле была пилюля, которую он не смог оценить. Что это была за пилюля? Он достал пилюлю сытости и поднес ее к глазам, чтобы осмотреть ее внимательно. Аромат, источаемый таблеткой перед ним, проник в нос Нань Гуньяня. Какая ароматная пилюля! Сердце Нань Гуньяня забилось быстрее. В его море сознания, в безграничном ментальном мире, была зеленая сфера, которая непрерывно вращалась. В этом ментальном пространстве возникла безграничная зеленая рябь, зеленая энергетическая нить, которая не могла быть замечена невооруженным глазом, вылетела из моря сознания Нань Гуньяня и соединилась с пилюлей сытости. Через мгновение Нань Гуньянь использовал свое духовное познание, чтобы войти во внутреннюю область пилюли. Внутри него виднелась туманная ци, препятствующая его взгляду, и чем дальше он заходил, тем плотнее становился туман. Нань Гуньянь побледнел от испуга, так как он никогда не сталкивался с такой ситуацией прежде. Если он не выйдет из нее сейчас, то не сможет выйти и позже. Он убрал свое духовное познание с некоторым страхом. Глядя на изгибы и блеск пилюли, выражение Нань Гуньяня стало серьезным. Он был одним из лучших алхимиков во всей Великой Империи Цинь. Просто взглянув на любую пилюлю, он смог рассказать о методе очистки и ранге мастерства алхимика. Тем не менее, эта пилюля перед ним была фактически способна остановить его духовное познание от вхождения в ядро пилюли. Он был уверен, что метод очистки не является обычным методом континента. Это даже может быть давно потерянный древний метод очистки пилюль. Думая об этом, Нань Гуньянь очень волновался. Уже много лет он находился на пике алхимика 7-го ранга. Не имея возможности увеличить свой ранг все это время, это может стать его шансом. Некоторые считали, что 7-й ранг алхимиков был вершиной, но он определенно знал, что он еще очень далек от вершины. Он видел своими глазами алхимиков еще более высоких рангов. Расстояние между ними было подобно расстоянию между небом и землей. Как человек назвал эту пилюлю? Нань Гуньянь успокоился. Услышав голос Нань Гуньяня, Хулаа наконец успокоился. Эта пилюля действительно вызвала интерес мастера павильона. Он кивнул головой и объяснил. Он назвал ее пилюля сытости. После употребления этой пилюли, нет никакой потребности есть и пить что-нибудь в течение месяца. Раньше я никогда не слышал об этой пилюле, поэтому я понятия не имел, какую цену я могу назначить. Пилюля сытости. Услышав эти чудесные эффекты, Наньгуньянь почувствовал себя шокированным, а затем он громко рассмеялся. «Ты был прав, Хулао, я запомню вашу помощь. После аукциона в этом месяце, я переведу вас в префектурное отделение павильона Линлан». Хулао почувствовал радость в своем сердце и поспешно сложил руки в благодарности. «Чтобы продвигаться из города речных чернил в город префектуры, нужно повышение на 3 ранга». Изначально у него создалось впечатление, что он никогда не достигнет таких высот при жизни, но кто же знал, что однажды его мечта воплотится в жизнь. Фэн Фэй Сюэ, которая все время была в стороне, не понимала волнения Наньгуньяня. Хотя пилюля имела чудесные эффекты, это не казалось особенно полезной для культиваторов. Почему ее дядя Янь считает это таким важным? Наньгуньянь посмотрел на Фэн Фэй Сюэ и улыбнулся. «Дитя, пойдем со мной, чтобы увидеть этого старшего. Посмотрим, можем ли мы надеяться на случайную встречу». Это соответствовало намерениям Фэн Фэй Сюэ, поскольку она испытывала небольшое любопытство к этой чудесной пилюле и к тому, кто был ее создателем. Таким образом, она последовала за Хулао вниз во внутреннюю часть павильона. Вскоре все трое уже достигли двери внутренней области. Наньгуньянь бросил быстрый взгляд на Сячиня, но его первые впечатления были горьким разочарованием. Он уныло покачал головой. Одним взглядом он мог рассказать о силе Сячиня. Сила его ядра была невероятно слабой, поэтому было очевидно, что это был алхимик, который недавно только пробудил свое духовное познание. Сячень нервно сжимал черный плащ вокруг тела. Давление, выпущенное Наньгуньянем, было слишком огромным. Увидев Фэн Фэй Сюэ, он был потрясен. Почему эта женщина здесь? Ее происхождение было действительно очень таинственным. Когда Фэн Фэй Сюэ увидела, что Сячень полностью покрыт этим черным плащом, она была потрясена. По кровеносным сосудам, которые она могла видеть, она определила этого человека как Сячиня. Она никогда не думала, что он действительно был алхимиком, не говоря уже о том, кто смог потрясти Наньгуньяня. Хотя ее сердце было в смятении, Фэн Фэй Сюэ не изменила своего выражения. Поскольку Сячень был одет в таком стиле, он определенно не хотел раскрывать свою личность. Если бы она вела себя слишком потрясенно, это вызывало бы подозрения со стороны Наньгуньяня. «Младший, был ли ты тем, кто очистил эту пилюлю сытости?» Хотя Наньгуньянь не мог видеть его лица, он сразу же прямо задал этот вопрос. Сячень сделал все возможное, чтобы успокоиться. Хотя Наньгуньянь ненамеренно выпускал свою собственную ауру, крошечная зеленая область в море сознания Сячиня не могла сдержать дрожь. Это был инстинктивный страх, исходящий из ядра, когда он встречается с более могущественным алхимиком, чье ядро превышало его собственное. Сячень, который был под плащом, мягко перевел дух и быстро пронесся сквозь свои мысли. Вскоре он ответил глубоким голосом. «Нет, это было очищено моим мастером. На самом деле, как я и ожидал, Наньгуньянь начал задавать вопросы. Как я могу обратиться к вашему мастеру? Этот старик знает всех алхимиков в Великой Империи Цинь. Эта пилюля была очищена им самим. Кто мог быть его мастером?» Сячень холодно рассмеялся в своем сердце. На данный момент его ментальное состояние уже восстановилось. Он холодно ответил. «Павильон Линлан занимается торгами, или он исследует происхождение тех, кто входит в его залы? Если вы не заинтересованы в заключении сделки, мне придется попрощаться с вами». Сказав это, Сячень решительно встал, чтобы уйти. Наньгуньянь был поражен. Он знал, что поспешил и был слишком груб. Он поспешно поднялся и вернулся с таким же настроением, как и в начале. «Мой юный друг, пожалуйста, не уходи, этот старик был слишком груб». Сячень остановился и ответил спиной к Наньгуньянь. «Я могу остаться, но я буду говорить только о торговле». Наньгуньянь бросил взгляд на Хулао. Хулао незамедлительно подошел к Сячиню и с улыбкой указал жестом, чтобы тот вернулся на свое место. «Если вы здесь для торговли, то в городе речных чернил не сможете найти более достойного места, чем павильон Линлан.